Когда вы заведете Кадиллак, не ждите меня, если только для вас не будет очевидно, что торопиться незачем. «Думаете, они погонятся за нами?» — спросила она. «Возможно. Во всяком случае, Фестус их к этому подстрекает». «По-вашему, если они нас схватят, то здорово отделают?» «Нет, если немного подумают. Но если хоть кто-то из них побежит за вами, у них едва ли будет время подумать». «А вы с нами не пойдете?» — робко спросила Юмико. «Не думайте, что мне бы этого не хотелось. Но я пойду туда, куда поведет меня дух, и направление мне пока что неизвестно». Молчание. «Вопросы есть?» Вопросов не оказалось. Большую часть времени я смотрел на Дайну, и мне стало не по себе, когда она внезапно закрыла и заперла дверь, потом повернулась и помчалась назад по проходу. Она являла собой в высшей степени поэтичное эротическое зрелище, но в тот момент я был не в состоянии на нем сосредоточиться, а тем более оценить его по заслугам. Другие девушки отодвинулись, пропуская Дайну, которая, дрожа всем телом, остановилась в нескольких дюймах от меня. Глядя мне в лицо огромными карими глазами, она с трудом вымолвила: «Они ведут себя как безумные». «Они приближаются к церкви?» «Пока что нет. Но они кричат, размахивают руками. Потом один из них упал, а через несколько секунд еще двое как будто потеряли сознание. Только первый из них, старик, стоящий впереди, стал дергаться и дрыгать ногами. Вы знаете, что это такое?» «Боюсь, что да», — ответил я. «Не будем на этом сосредотачиваться, но такие припадки не кажутся мне ободряющим признаком». Внезапно я почувствовал страшную усталость. Моя кожа, похолодевшая, когда мы все услышали последний ужасающий вопль, все еще оставалась холодной. Я вытер капли пота со лба и верхней губы, потом втянул в себя воздух. После этого я посмотрел на девушек. «Если мы разделимся временно, то вы должны знать о нескольких вещах. И людях, в том числе о Дэви Кэссиди». Я быстро поведал им всю историю. Через полминуты им были известны все основные факты, хотя на объяснение не хватило времени. Однако я заставил их осознать, насколько важно передать информацию Эммануэлю Бруно. Но, говоря, я ясно понял, что с точки зрения закона все это является показанием чужих слов, не имеющими особой, а, может быть, вообще никакой ценности. Нравилось мне это или нет, но я был единственным человеком на планете, располагающим достаточными доказательствами, чтобы погубить Кэссиди. Ну, следующие несколько минут, несомненно, решат, кто будет погублен, Дэйв или я. «Итак, девочки», — продолжал я, не делая паузы, — «отправляйтесь к задней двери, а когда я крикну «пошли», сразу же бегите». Девушки быстро залопотали, а низенькая Ронни жалобно произнесла: «Наверное, я последний взберусь на этот холм. Я плохо бегаю. Положитесь на Бога. Кстати», — обратился я ко всем, — «возможно, вам будет не до того, но я приложу все усилия, чтобы лемминги пялились только на меня, пока вы бежите к машине. Сейчас не стану ничего объяснять, но я знаю, что некоторое время они не будут сводить с меня глаз. Так что вы можете рассчитывать, по крайней мере, на хороший старт». Дайна, которой все еще не хватало дыхания, впрочем, это единственное, чего ей не хватало, с тревогой заметила: «Шел, если вы выйдете к этим психам, то сами можете спятить. Это мой единственный шанс. Я намерен бороться с пожаром при помощи огня». «И вы в самом деле к ним выйдете?» — спросила Эмили. «Конечно. Нападение — лучшая защита, не так ли? Если я буду ждать, пока они на меня нападут, преимущество окажется на их стороне». «Шел, дорогой», — заговорила Лула, — «не нужно выходить. Вы добьетесь того, что вас убьют». «Вот еще! На кой черт мне этого добиваться?» Говоря, она склонилась ко мне, ее правая грудь задела мою руку. «Лула», — взмолился я, — «у меня будет достаточно волнений, когда я столкнусь с этим обезумевшим стадом». Я посмотрел на ее теплую, твердую шоколадную грудь. Она улыбнулась и отодвинулась. Я повернулся, шлепнул позаду ближайшую девушку и крикнул: «Ну, побежали! А вы, Брит, остаетесь со мной. Мне повезло, верно, Брит? Сейчас не время для тяжеловесных шведских острот. Девочки, я теперь убедился, что божественное провидение наблюдает за нами. Мы оказались в подходящем месте. Тем более, что сегодня воскресенье. Но даже божественному провидению это может наскучить, ибо, как нас учат мудрецы, на небесах те же проблемы, что и на земле. И если это правда...» Я посмотрел на девушек, думая, что, возможно, вижу их в последний раз, и быстро закончил: «Ну, довольно о мудрецах, идите». Девушки двинулись в сторону задней двери. «Идите к выходу, малыш!»